паутине. Клетушка на задах еврейского жилья. Под потолком в облаках табачного дыма тускло светит закопченная лампочка. Вдоль грязных обваливающихся стен чернеют голые двухъярусные нары, и из их полумрака уставились на меня десятки впалых человеческих глаз. Воздух в клетушке нестерпимый. Табачный дым немилосердно щекочет горло. Под ногами на щербатом полу ощущаются мягкие скользящие объедки. Впереди нар понуро сидит вся в отрепьях, изможденная фигура, и кается. Видно, Бог покарал меня за недовольство своей долей. Волосы дыбом становятся, когда вспомню, как я раньше проклинал свою родину. Все в ней было нехорошо, и начальство миллион. И делает это начальство, что хочет, нет на него суда. И землю паны всю позабирали, а я должен дохнуть с семьей на жалком клочке. В ту пору по селу прошел слух, что за океаном куда лучше, и вольнее, и богаче, и потянуло меня туда. Мигом хозяйство свое продал и деньги в штаны зашил, но затем оробел. Не знаю, поехал ли бы я, если оказия не случилась. Был самый разгар революции. Вокруг нас помещиков уже жгли, но мы вели себя прилично. Только предложили своему помещику нам землю отдать, а когда он отказался, решили у него не работать и других к нему не пускать. Но порох образовался, недоставало искры, и искру бросил агитатор-еврей, снабжавший нас прежде подпольными листками. Приехал он к нам темной ночью, выпил с нами, а потом давай попов да панов разносить. — Вот кто ваши исконные кровопийцы! — крикнул он. — Знайте, что земля, которой они пользуются, не им, а вам принадлежит. Вы должны ее взять себе. — Взять? Да ты научи нас как! — отвечаем мы ему. Под влиянием огненной речи агитатора в нас уже проснулась вековая злоба против панов и поработила волю. А в голове ярко зажглась давняя мечта о более сытой и теплой жизни и неотразимо потянула к себе. Тогда марш за мной, — властно скомандовал еврей, — и мы двинулись за ним к усадьбе помещика, черневшей на горе за селом. — Поджигай и грабь! — раздался его новый приказ, — когда мы очутились во дворе усадьбы. И он первый зажег хлеб, недавно свезенный с поля. Отуманенные водкой и проснувшейся жадностью, мы бросились ему помогать. Не прошло и 10 минут, как усадьба представляла из себя море огня. Вдали послышался церковный набат, а в конце двора, подле дома, крики и выстрелы. «Это он пана подстрелил», — сказал мне мой сосед, идя оттуда. «Теперь от плетей да от тюрьмы нам не уйти», — мелькнуло у меня, и пьяного угара как не бывало, бежать в Америку, не откладывая ни одной минуты. И без оглядки я побежал к железнодорожной станции, а с первым поездом уже прибыл в соседний город к агенту-еврею, который по временам заглядывал к нам в село и рассказывал об Америке настоящие чудеса. У агента я купил себе билет на океанский пароход, причем признался ему, что заграничного паспорта не имею и лишен возможности достать. Тогда он направил меня к еврею-контрабандисту, жившему подле самой границы. Контрабандист охотно согласился помочь мне украсть границу, как крали ее, я это потом узнал, десятки тысяч наших беспаспортных крестьян. Только попросил на расходы 35 рублей, да посоветовал выждать благоприятную ночь. Не забыть мне этой ночи. Тьма. Не видать низги. Впереди черной тенью бесшумно крадется, то приседая, то опять поднимаясь и прислушиваясь, наш проводник. А за ним целая толпа мужчин, женщин и детей. Мы не говорим, едва дышим, таков строжайший наказ еврея. По-видимому, спускаемся с горы. Вот под ногами захлюпала вода. Мы вступили не то в реку, не то в болото. Неподалеку вдруг раздался грозный окрик «Остановись!» Оказывается, налетел контроль. Поднялась среди нас страшная суматоха, послышался вопль женщины, плач детей. Во мраке блеснули огоньки, прогремело два выстрела. Еврей пустился бежать, а ближайшая ко мне женщина с ребенком рухнула в воду. Убили ли ее или только ранили, не знаю. Я старался не спускать глаз с еврея и вихрем несся за ним. Опомнился я и перестал дрожать лишь на рассвете в галицийской деревушке. Теперь я был вдали от русских жандармов и русской тюрьмы. Наш проводник передал меня другому еврею с пейсами и в длинном лапсердаке, и больше я его не видел. С помощью евреев, которые попадались мне буквально на каждом шагу, я добрался и до заграничного парохода. Вышли мы в океан, и со мной стали обращаться и меня кормить, как скотину. А когда мы попали в шторм, и я чуть внутренности не лишился, меня избили. И некому своего горя поведать. Кругом все незнакомые, крайне надменные лица, звучит непонятная гортанная речь. Так промучился я 2 недели. Но вот показались чайки, а потом и земля. Мои спутники ей радуются, а я с тревогой смотрю на нее и думаю, если на пароходе со мной так грубо обращались, то что же ждет меня там, на берегу? Вошли в гавань. И на пароходе появились чиновники английской таможни. Начался опрос пассажиров. Один из чиновников-переводчик оказался русским евреем. Нужно ли говорить, как я, ехавший теперь без всякого адреса, ему обрадовался? Узнав, что при мне еще имеются деньги, он под разными предлогами стал их у меня выжимать, пока не выжил все до последнего рубля и куда-то исчез. Нас давно уже высадили на берег, и в темноте пакгауза осмотрели вещи, и мои спутники всех национальностей покинули гавань, а я с несколькими русскими и поляками все еще слоняюсь по пакгаузу и жду, не могу дождаться еврея. Явился он только под вечер, повел нас на вокзал, усадил в поезд, сунул нам по билету, а мне еще и какой-то адрес, и поезд тронулся. Ехали мы почти сутки, все какими-то лесами. Чуть ли не через каждые полчаса поезд замедлял ход и останавливался. В дверях вагона показывался кондуктор и выкрикивал название станций, а я настораживался. Помню, на одной из станций мне почему-то живо представилось, что я сейчас должен выйти. Уже вышел, а поезд помчался в неведомую даль. И я вдруг почувствовал себя таким одиноким и беспомощным, как никогда в жизни. Где без денег приючусь, если по адресу никого не найду? Зашевелились безотрадные пугающие мысли. Как окружающим меня людям, таким серьезным и, видимо, гордым, не зная их языка, объясню, зачем сюда приехал и в чем сейчас нуждаюсь? Но поезд тронулся, и я обрадовался, что могу по-прежнему сидеть в светлом и теплом вагоне на этом мягком клеенчатом кресле и мерно покачиваясь куда-то ехать. Поезд опять замедлил ход и запрыгал по рельсам. Навстречу нам понеслись сначала неряшливые домики окраин, а потом фабрики и заводы с высокими трубами. «Видно, большой промышленный город», — подумал я. Интересно знать, как он называется. Я повернулся к двери. — Монтреаль! — радостно закричал кондуктор, появляясь в дверях, и знаками дает мне понять, чтобы я выходил. Сердце вдруг обмерло от страха перед будущим, которое сейчас разрешится. Выхожу и растерянно осматриваюсь по сторонам. Иду вслед за другими через огромный зал. — Вы русский? — высунулась ко мне из толпы встречающих юркая фигура еврея. — Да, — радостно ответил я ему. «Скажите, пожалуйста, как я могу найти этого человека?» И протянул еврею адрес, данный мне переводчиком. «Вам его незачем искать», — ответил мне еврей, даже не глянув на записку. «Этот человек перед вами». Я еще более обрадовался. Мне положительно везло. «Ну, давайте ваши вещи», — продолжал еврей, — «и идем. А имеются ли у вас деньги?» «Ни гроша», — остановился я. «Ну, ничего», — успокоил он. «У меня вы получите квартиру со столом, а посчитаемся как-нибудь после. Вот вам и еврей». Я даже прослезился. Пройдя ряд блестящих улиц, мы повернули в узкий и грязный переулок и очутились на третьем этаже, вот в этой темной, нечистой и смрадной клетушке. В ней и тогда было дымно, и на голых нарах лежали унылые люди, и слышался их тихий говор. Прислушался я к ним, пригляделся к их лицам и еще более обрадовался. Я попал в среду русских православных людей. — Давно ли вы здесь? — поспешил я осведомиться. — Разно, — ответили мне они. — Одни 4 месяца, другие — более. — И работаете? — Нет. Хозяин сказывает, что насчет работы сейчас плохо. Надо месяц-другой подождать, вот и ждем. Нескольких, впрочем, он недавно отправил в лес железнодорожный путь прокладывать. — На какие же средства вы тогда живете? И сколько еврею платите? Живем пока в долг. Еврей, спасибо ему, нам верит. А чем питаетесь? Хлебом, картофелем и бураками. Хозяин принесет, а мы почистим, сварим и съедим. А сюда как попали? Поездом из Галифакса. А в Галифакс на пароходе из Англии. Устроился я на нарах, и потекли однообразные дни. Одежда, и без того старая, запестрела прорвами. Стыдно стало в ней на улице показываться, а денег на покупку новой нет, и долг еврею растет, на душе опять тревога. Все чаще спрашиваю еврея, нашел ли он работу. «Ах, Иван, имей терпение, и чего ты так беспокоишься? Ведь тебя отсюда никто не гонит. Ну и живи себе на здоровье, а я, когда работу найду, сам тебе скажу». Мне тогда еще показалось подозрительным, что в таком огромном городе, как Монтреаль, еврей никому из нас не может найти работы. И я не раз порывался сам двинуться на розыске, и только мой костюм да боязнь без языка заблудиться удерживали меня. Но вот после 6-месячного вынужденного бездействия еврей и меня собрал в путь, и очутился я в глухом лесу подле прокладываемого полотна железной дороги. Там уже работали несколько славян. Тяжелой, однако, оказалась эта первая работа, особенно зимой в сугробах снега на лютом канадском морозе, когда через 5 минут по выходе из комнаты уже трудно дышать и начинает ломить лоб, и перестаешь чувствовать свои уши. С собою я не захватил из дому ни сапог, ни теплой одежды, и скоро поотмораживал себе о конечности ног. И от того, что их не лечил, не у кого было лечить, появились раны, и стали они загнивать, мясо отваливаться. Удивляюсь, как я тогда от гангрены не погиб. Поместили меня в обтянутых, просмоленной парусиной, деревянных компанейских бараках. Внутри бараки были темные и холодны, и нас было в них, как сельдей в только что откупоренной жидом бочке. Питаться вынуждены были мы какой-то разлагающейся гадостью, которую компания скупала по городам за 1/4 цены. На что я ко всякой пище привык, а и меня не раз рвало. А другие катары понаживали. Тем не менее, настроение у меня вначале было приподнятое. Вот, думалось мне, когда я выбьюсь из своего незавидного положения, расплачусь с долгами, приоденусь и начну откладывать. А там с деньгами и более легкую работу найду. Но, увы, со дня приезда моего в Америку прошло почти 2 года, а я по-прежнему в отрепьях и без цента за душой. Не думайте, что я перестал работать или пьянствовал, или роскошествовал, или все на родину семье отсылал. Своего заработка я даже не видел. Большую часть его компания удерживала себе за стол и квартиру, а меньшую пересылала еврею в погашение моего долга. Можете вообразить, какой счет прислал ей еврей? И упало во мне сердце, и мир снова показался холодной и беспросветной могилой. Что делать? Мучительно спрашивал я себя, лежа после работы на жестких нарах, душевно и телесно разбитый и израненный. Бежать отсюда? На какие средства? Ведь у меня нет ни цента, и никто мне не поверит в долг. И в чем? В лохмотьях? И как? Пешком? Куда глаза глядят? Но в этом дремучем лесу я заблужусь, завязну и замерзну в сугробах снега. Или какой-нибудь хищник меня растерзает, а посчастливится выбраться на широкую дорогу, то без языка. Ему, работая среди славян, я так и не научился, я умру от голода. Фермеры, наверное, заподозрят во мне бродячего вора, прикрытого лохмотьями и объясняющегося знаками только для отвода глаз, и будут гнать от себя или схватят и отдадут в руки полиции. Но судьбе, видимо, еще захотелось посмеяться надо мной. У одного буковинца мне удалось таки занять $10, и я бежал в Монреаль. Ах, с каким чувством я снова подъезжал к этому городу! Словно из бессрочной каторги я вырвался на свободу. Чуть не на ходу я выпрыгнул из поезда и помчался со своим узелком через зал к знакомому мне выходу. Как вдруг точно из земли передо мной вырос с распростертыми, ловящими меня объятиями мой бывший хозяин-еврей, и в ужасе я упал ему на грудь. — Ну, слава богу, что ты, Иван, не заблудился, — проговорил он, отнимая у меня мои вещи. — А я, правду сказать, сильно этого боялся. Ну, чего же стоишь, идем до дому. И вот я опять в прежней грязи и духоте. Питаюсь картофелем и бураками, которые сам себе сварил. Вокруг меня, по-старому, множество только что снятого с эмигрантских поездов народа, и он уныло ждет, пока еврей найдет ему работу. А еврей не спешит. Как и 2 года тому назад, он дурит людей баснями, что в городе работа идет слабо, и нужно месяц-другой подождать. А в сущности он просто выжидает, когда они задолжают ему желанную для него сумму, и тогда он легко находит им работу. Только не в городе, где его несчастные жертвы могут столкнуться со своими более знающими земляками и с их помощью вырваться из его кабалы, а в глубине провинции, в районе своих агентов. Сказывает, что скоро и меня пошлет. Но теперь в другую, еще более глухую местность, откуда, вероятно, я уже не убегу. — И вы не пробовали сами поискать себе работу? — удивился я. Он безнадежно махнул рукой. — За нами в оба следят, — скосил он глаза в сторону двери. — Когда я крадусь из дому, передо мной всегда вырастает хозяин или его жена и с тревогой окликает: «Иван, а, Иван! И куда ты идешь? И разве можно в таком костюме ходить по улице? Да тебя полисмены сейчас же арестуют, и ты сгниешь в тюрьме. О, ты не знаешь, что такое английская тюрьма». Я вспоминаю, что все, с кем я не встречался, действительно одеты прилично, и, раздавленный отчаянием, возвращаюсь в свою темницу. Вот где настоящая неволя.